Чем бунта в Кремле ждать, лучше бы я Асафа приструнил до церкви в городе открыл. Зло отбрил я воеводу. Так как же я супротив владыки пойду, милостивец, запричитал воевода, скорчив скорбную физиономию. Он мне не подсуден. Да и людишек ратных у меня почти не осталось после того, как Безобразов к твоей милости половину стрельцов и городовых казаков увел. Ладно, отмахнулся я от Анечкова. Тут все ясно. Нужно другого человека во главе города ставить. Только кого? И Безобразов, как нарочно, раненый в Даниловском лежит. Завтра утром разберемся. Найдется у тебя в тереме комнатенка для своего царя? Открывай давай, кому говорят. Сам царь Федор Борисович у дверей стоит. Сказано же тебе, не велено. По повелению патриарха Гермогена в святые храмы мирским людишкам доступа нет. И владыка также повелел. Ступай отсюда по добру по здорову. Я закусил губу, изо всех сил сдерживаю закипающую злость. Мне еще штурмом Софийский собор взять не хватало. Так-то, конечно, невелика проблема. Хоть двери и крепкие, при большом желании вынесем, а пара десяток владычьих служек и холопов трем сотням стрельцов и городовых казаков, что Анечков по моему приказу сюда привел, достойного отпора дать не смогут. Вот только о собственном имидже забывать не стоит. Меня и так Гермоген чуть ли не пособником сатаны выставил. Если еще и в божьи храмы с боем начну врываться, симпатии среди православного населения мне это точно не прибавит. Тем более нельзя этого делать на глазах у сотен горожан, что всю площадь перед Софийским собором заполонили. Известие о прибытии самого царя всколыхнули город, а так как я распорядился открыть свободный доступ в Кремль, Софийский собор и архиерейский двор находились на территории Детинца, то взбудораженные и до нельзя обозленные люди начали подходить сюда задолго до рассвета. Вот только утыкались в плотно закрытые двери храма, и Асов, здраво рассудив, что каменные стены собора значительно надежнее деревянных архиерейского двора, предпочел укрыться в первом, и злого привратника, наотрез отказывающегося их открывать. И даже мое появление этот решительный настрой поколебать не смогло. Не хотят, выходит, по-хорошему. Ты только прикажи, государь, чуть тронул коня Ефим. И ведь ни тени сомнения в голосе, что характерно. Прикажу, и в храм ворвется, и архиепископа за шкирку к копытам коня приволочет. Я и сам не заметил, как у меня еще один человек, которому можно доверить, появился, и, наверное, даже больше, чем другим. Ведь о том, кто из моих ближников шуйским обо мне стучит, я, пока, не дознался. Но врываться в храм я все же не буду. Не для того вчера поздно вечером в Спасо-Прилуцкий монастырь наведывался и с отцом Симоном больше двух часов беседовал. Вот пусть он архиерейскую шапку и отрабатывает. Игумен, поймав мой взгляд, неспешно двинулся к воротам, напоказ раздавая благословения горожан. Людское море всколыхнулось, сдвинулось плотнее, грозя прорвать жиденькую цепочку вологодских стрельцов. Со всех сторон все громче начали доноситься выкрики, мольбы, жалобы, густо замешанные на угрозах. Собственно говоря, собравшаяся толпа была самым опасным аспектом задуманного мной предприятия. Вскипит праведным гневом, не сумею этот гнев в нужную сторону направить, и останется только на неполную сотню Ефима и быстроту коней надеяться. Но и иначе нельзя, иначе в других местах может точно так же полыхнуть. Мне обязательно сторонника Гермогена на их собственном поле победить нужно. И не просто победить, а вот так, прилюдно. А меня, сын мой, ты тоже в храм Господень не впустишь? Постучал посохом в дверь игумен. Отец-настоятель, я лишь слегка улыбнулся, проводив взглядом скрывшегося за дверьми отца Симеона, даже не сделав попытки ворваться следом. Зачем, если игумен сейчас архиепископу мой ультиматум передаст? Либо Иосиф выходит и прилюдно объясняет причину его повеления закрыть в городе церкви, либо я объявлю его низложенным и оставлю у собора воинов. Припасы все на архиерейском дворе хранятся, а на одних молитвах долго не протянешь, и пары дней не пройдет, как сами двери откроют. А я тем временем всех священников, что вслед за архиепископом свой норов решат показать, разгоню и вместо них временно монахов службу вести поставлю. О том договоренность с отцом Симоном уже есть. Собственно говоря, именно этим обещанием я, при своем появлении у собора, народ сразу в свою сторону и расположил. Так что, если Иосиф все же решится выйти, встретит его неприветливо. Архиепископ вышел. Старый, но еще довольно крепкий мужчина уверенно вышел из ворот, опираясь на массивный жезл больше для виду. Встал, окруженный своеобразной свитой из служек, окинул властным взглядом примолкшую толпу, остановился, хмуря брови, на мне. Мда, что-то неладное творится в датском королевстве, раз простой архиепископ вот так на своего царя дерзает смотреть. Распустились за последние годы, понимаешь, Ивана Грозного на вас нет. Ну, ничего, меня тоже не под кустом нашли, нужно будет, и патриарха во фрунт поставим, а пока для начала выкажем толику смирения. Пусть народ видит, что не я первый топор войны выкопал. Соскакиваю с коня, не спеша подхожу к архиепископу, чуть склоняю голову, обозначая поклон. Благослови, владыка. А вот это сильно. Такой выходки от меня отец Иосиф не ожидал. Вон даже брови от удивления на пару мгновений раздвинулись. Ни о каком благословении речи быть не может. Загромыхал иерарх, все же придя в себя. Или забыл, что патриарх повелел. Пойди в Москву. Повинись, может и благословение Господне вымолишь. Я зло усмехнулся, вслушиваясь в навалившуюся тишину. Люди застыли, не смея даже громко вздохнуть, боясь пропустить хоть слово в завязавшемся споре. И архиепископ приосанился, явно наслаждаясь этим вниманием, впился в мое лицо глазами, высматривая первые признаки растерянности. «Ты забыл добавить государь», — холодно заметил я. «Ты мне не государь, а кто же твой государь?» «Монах», — добавил я, стужив свой голос, прожигая взглядом побледневшего архиепископа. «Может, новый самозванец? Так он прав на престол не имеет. И тут неважно, настоящий он царевич Дмитрий или приблуда заморская, что и иезуиты на трон посадить хотят. Или ты забыл, отче, что Мария Нагая невенчанной с царем Иваном жила и сын ее законнорожденным не признается, самой православной церковью не признается? Или ты на особицу считаешь?» «Владыка, Нагая царицей не была», — слегка опешил от моего напора Иосиф. «Да и не о Дмитрии речь веду. Кем бы ни был взошедший на престол Дмитрий, он мертв. В стародубе самозванец объявился. Тогда остается Шуйский. Выходит, ты его за государя почитаешь, монах, а по какому праву? Мой батюшка земским собором в цари избран, после того, как династия великих князей московских прервалась. Я трон по наследству получил. А Васька что, обманом на трон влез?» Боярами в цари был выкликнут. «Так кто же из нас государь, а кто вор да изменник? А, монах, или ты при всем народе солжешь, что не признал меня, именем господа в том прилюдно поклянешься? А я вот тебя с той поры помню, когда вместе с батюшкой с посвящением в духовный сан поздравлял. Государь привез с собой грамоту от старца Иова, что он и есть истинный царь Федор Борисович», — веско заявил отец Симеон. «Иов же о том в Москве прилюдно выкрикнул, за что его Гермоген в монастырской темнице сгноил. Грамоту показать не нужно», — через силу выдавил Иосиф. «То, что ты и есть Федор Годунов, я не отрицаю». По толпе прокатился дружный вздох. «А вот это очень хорошо. Ради такого даже безрассудную выходку патриарха можно стерпеть. Прилюдное признание моей личности заведомым врагом дорогого стоит. Об этом пересказы по всей стране быстро разнесутся. Но при этом Ваську, по неправде престол захватившим, признаешь, а мне за то, что я отчий престол вернуть хочу, в благословении отказываешь. Ты хотя бы Бога побоялся, владыка, стар ведь уже, скоро ответ перед ним держать. Или тебе жалованная грамота на земли, что Шуйский недавно прислал, глаза застила? Тебя анафеме не за это предали. А за что? Сделал я круглые глаза, изображая жуткое любопытство. За то, что веру православную отринуть хочешь и латинство на Руси ввести. Ишь ты, из чего ты так решил, монах? Может, я церкви православные рушу, латинян привечаю, людям в православных храмах запрещаю молиться? Хотя о чем я? Народишко в храмы как раз вы с патриархом не пускаете. Это когда такое на Руси было, чтобы православных к причастию не допускать? Какой же ты пастырь после этого, если души людские без покаяния оставляешь? Вор ты, а не архиепископ православный. По заслугам и награда, я выдержал паузу и отчеканил, роняя слова в звенящую тишину. Ступай с епархии вон, монах, нет тебе на Руси более места. Отец Симеон, присмотри покуда за епархией, скоро собор, там и в сан возведем. И чтобы сегодня же все церкви открылись, кто откажется, гони в зашей нещадно вслед за этим. Я вскочил на коня и добавил уже через плечо, отъезжая, и привратнику бока намните, не прибейте только. Машка, Машка, ты где, да Машка же? Руки разжались, роняя в воду недостиранное белье, девушка резко поднялась, похолодев от дурного предчувствия. Может, что дурное случилось? Вон как Юрка со всех ног к ней несется. Неужто недобитые черкасы возле заимки объявились? В тот день Мария в Даниловскую слободу так и не попала. Очень уж напугал ее тот странный дворянин, что она из болота вытащила. Вообще-то она трусихой не была. Живя на окраине рязанских земель, поневоле с опасностью свыкнешься. То волки ненароком на усадьбу набегут, то татарва или нога и наскочит. Всю жизнь на стороже живешь, да оружие под рукой держишь. Там каждая женщина не только иглой и прялкой, но и сабелькой или луком хоть немного владеть, но умеет. И ее батюшка научил. Вот ей эта наука и пригодилась, когда на Руси спасшийся царевич объявился. И хоть к тому времени рязанцы во главе с Липуновыми власть царевича признали, от нападения небольшого отряда черкасов это не спасло. Отбиться то отбились, благо соседи в последний момент на выручку подоспели. Вот только усадьба со всеми пристройками дотла сгорела и единственной деревеньке порядком досталась. А тут еще батюшка домой с порубленной ногой да без руки вернулся. И до того жили бедно, а тут совсем худо стало. Батюшка руку еще до того, как войско на сторону царевича перешло, в одной из стычек потерял, а значит и никакого послабления ему от нового царя не полагалось. В Рязани самому Липунову поклонился до толку. С поместья согнали, раз служить не можешь. Вот и пришлось Михаилу Семагину к своему бывшему сотнику, что недалеко от Даниловского небольшое поместье имел, со всем семейством добираться до челом бить. С тех пор на заимке живут да бортничеством занимаются. Хотя, какой из батюшки бортник без руки? Да кука одна. Сначала еще с ней в лес ходил, нелегкому делу обучая, а последний год все больше дома сидит да брагу хлебает. Вот и приходится ей одной крутиться. Матушка по хозяйству целый день хлопочет да огород на себе тянет, Юрка в свои 7 лет помогает чем может, а она из леса практически не вылезает. За бортями присматривает, птицу бьет, беличьи шкурки добывает. И все это их благодетелю, выборному дворянину Кузьме Ивановичу Левишеву в Даниловское относит. Вернее не самому Левишеву, а холопу его Фомке. Тот проезжим купцам, что по тракту к Студеному морю обозом идут, продает и треть выручки бывшим погорельцам выделяет. Вот и в этот раз она в Даниловское за заработанной деньгой шла. Совсем Юрка поизносился. Думала ему хоть поношенную рубашонку справить и не дошла, поспешно вернувшись на заимку. Рассказы о бое в лесу, умолчав о встрече со странным дворянином. А зачем? Все равно они больше не свидятся, а ей от отца за ее легкомысленность попадет. Он и так поругал за то, что не сразу сбежала и ухромал в дом, велев покуда никуда не уходить. Мало ли кто по лесу из выживших черкасов шастать может, лучше затаиться на время. Вот и решила она поутру постирушкой заняться, раз в лес ей ходу нет. Все матушке помощь будет. А тут Юрка. Ты чего оглашенный? Случилось что? Там, мальчишка остановился, через силу выдавливая слова. Прискакали. Да кто прискакал-то? Вскипела Мария, не в силах больше сдерживать в себе рвущуюся наружу тревогу. Черкасы. Да нет. Выдохнул наконец из себя новость Юрка. Там Кузьма Иванович приехал. Важный. 2 холопа при нем. Вот. Батюшка не знал, как и встретить, сразу в дом потащил. А холопы во дворе коней обихаживать остались. Вот один мне коня погладить разрешил, а после и сказал, что мол Кузьма Иванович тебя за своего сына сватать приехал. Вот. Кого сватать? Меня? Растерялась девушка. Ты что совсем сдурел? О замужестве Мария даже не мечтала. Вернее мечтала, но робко, без особой надежды. Кому она такая нужна? Ни приданного, ни социального положения. Батюшка, поместье потеряв, совсем окрестьянился. Ему даже в послужильце с его увечьем ходу нет. А годы летят. Еще пара лет и она совсем в старуху превратится. Тогда даже с приданным не каждый возьмет. И тут сам Левишев. Да он, по слухам, скоро в жильцы выйдет, а там и до московского дворянина недалеко, что ему какая-то Машка. Он своему Митьке и княжну подыскать может. Бежим, задергал ее за рукав брат. Сама все увидишь. Юрка не соврал. Во дворе стояли кони, рядом на заваленке умостились 2 воина, с откровенным интересом уставившиеся на Марию. Навстречу бросилась мать, вцепилась судорожно в рукав, губы дрожат, в глазах безумная надежда плещется. «Иди в дом», женщина застыла с безнадежным ужасом, посмотрев на неказистую одежду девушки, обреченно махнула рукой. «Иди, зовут уже», девушка кивнула, цепенея от нахлынувшего страха, сунулась, скрипнув дверью, в дом. Левишев важно восседал во главе стола, аппетитно уплетая из чугунка наваристую кашу. Рядом суетился батюшка, подливая в опустевшую кружку медовуху. «Здрав будь, Кузьма Иванович», — отбила она гостю поясной поклон. «И ты будь здрава, к красна девица, расплылся в улыбке Левишев. «Ну, рассказывай, как ты умудрилась самому царю жизнь спасти?» Глава 4. 27 июня 1607 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. «Вот, значит, царь-батюшка, все как ты повелел?» Поликарп Андреев засуетился у лежащей на чурках пушки, зачем-то заглянул в жерло, протер рукавом чугунный бок. «Все как обсказано было, так и исполнил. И форму под заливку строго по указанным размерам сделали, и саму заливку только через месяц после начала выплавки свершили». Я важно кивнул, пряча довольную улыбку от взволнованного мастера. «Все же хорошо быть царем. В прошлый раз я старика еле уломал, когда гранаты для своих пушек просил сделать. Даже вспоминать, чего мне это стоило, не хочется. А тут, послав подопригору Устюжну под свою руку приводит, заодно через него передал мастеру повеление еще 3 домны построить до 24-фунтовые пушки начинать из чугуна отливать. И даже намека на дискуссию не возникло. Вон даже мое требование начать отливку пушки только через месяц непрерывной работы доменных печей исполнили. И это при том, что свиное железо, пренебрежительное название чугуна в Допетровской Руси, русские мастера не жаловали и ничего подобного раньше не делали. И пусть сами домны пока невысоки и несовершенны, отливку одной пушки производили сразу из 2 печей, и пушку к моему приезду успели отлить только 1. Отливочная яма возле 2 других печей еще не была готова, начало было положено. Еще и гранат для этих пушек за месяц изрядно приготовили. Но в будущем все же нужно литье чугуна на поток ставить. Эх, мне бы парочку мастеров из Англии сюда переманить. Бентон, собака сутулая, заявил, что никого не сумел уговорить. Брешет, наверное. Нужно будет в будущем кого-то послать к английскому королю Якову и для налаживания отношений с тайной миссией подыскать мастеров. У англичан есть чему поучиться. Они именно сейчас в 17 веке закладывают основу промышленного могущества своей страны. Да и у голландцев есть что позаимствовать. У них сейчас самый расцвет кораблестроения и мореходства, что они и продемонстрируют чуть позже в ходе 3 англо-голландских войн. Есть что перенять, а лучше опять же к себе мастеров переманить. Мечты, мечты. Как же все же хреново без собственного флота. И это мы еще выход к Прибалтике не просрали. Я в первую очередь этот поход на Новгород затеял, чтобы этот выход к рукам прибрать. Ну и заодно, дорогу в Швецию послам Василия Шуйского перережу. И, соответственно, шведское посольство в Москву не пропущу. Пускай через Турцию, если у кого желание есть, тащится. Неплохо, Поликарп Матвеевич. Я доволен. Я хотел было наградить мастера за старание, но передумал. Невелика заслуга одну единственную пушку из чугуна отлить. Вот наладит производство, тогда и посмотрим. А, пока, хватит с него того, что царь по отчеству назвал. Вон как плечи сразу распрямил. Того и гляди взлетит. Не каждый боярин такой чести удостаивается. А мне и так все это удовольствие недешево обошлось. Особенно теперь, после того, как я почти всю свою казну на английский заказ и закупку в Речи Посполитой лошадей для 2 кирасирских полков порох не спустил. И, учитывая так и не прибывших с обозами пушнины воевод из Сибири, существенно пополнить казну, пока, было нечем. Но ты с сооружением ямы для другой отливки не мешкай. Мне для начала 20 таких пушек надо, похлопал я по гладкому стволу, и ядер с гранатами к ним изрядно. Куда тебе столько, Федор Борисович, хмыкнул притащившийся вместе со мной на приемку порохня. Его конница уходила к Тихвину лишь завтра, вот запорожец и маялся от безделья, горячо уверяя, что в его полках к походу все готово. Хотя, скорее всего, так и есть. В чем, а в безответственном отношении к порученному делу запорожец замечен не был. Тут я в нем уверен. И вообще, теперь полностью доверяю. Ведь распространяемый мною слух о грядущем походе на Москву еще и проверкой был. О том, что мое войско в итоге не на Москву, а в совсем в другую сторону двинется, только порохня, подопригоры князь Куракин знали. Ну, может, еще отец Яков, чей служка послужил курьером в нашей с новгородским воеводой переписке, о чем-то догадывался. И все. Больше никто до тех пор, пока полки из Ярославля на запад выдвигаться не начали, о моих планах не догадывался, а значит, и Шуйскому о том сообщить не мог. И не сообщил, судя по обрушившейся на мою голову анафеме. Как итог, обоих казаков я из списка подозреваемых с чистым сердцем исключил, сократив его до 5 имен. Мизинца, Кирдыбы, Пудовки, Кривоноса и Севастьяна Шила. Следующими в очередь на проверку Пушкарский голова и командиры стрелков стоят, и тогда список до 2-3 имен сократится. За артиллерией будущее, усмехнулся я своему соратнику, вновь возведенному в ранг воеводы. Ту же польскую гусарию, если достаточно плотный огнем из гранат встретить, никакие засеки и козлы не понадобятся, они до них просто не доскачут. А нам Поликарп Матвеевич еще и зажигательные гранаты сделает, только пушки для них калибром побольше отлить нужно будет. Так это, царь-батюшка, явно растерялся мастеровой, для отливки больших пушек и домны больших размеров нужны, с этими не управиться. Бог даст, изготовишь, рассмеялся я, уж больно забавно у старого мастера лицо вытянулось. Тут, по-хорошему, небольшой заводик построить нужно будет, еще больше обрадовал я его, садясь на коня. Когда я еще до Урала доберусь? А зачем тебе Урал, царь-батюшка? Изумился Никифор, один из трех выживших в недавнем бое с запорожцами рынд. Я их уже в Галиче в жильцы возвел. Все же должность рынды, место статусное, в нее навеки из старых боярских родов свою службу при государе начинают. Ты только прикажи, мы и до Сибири доскачем. А зачем ты мне в Сибири такой красивый нужен? Съязвил я в ответ. Разве что в наказание туда сослать. Сделал я вид, что призадумался. За что, Надежа? А кто меня в снег спихнул, когда мы на выручку к отряду Глеба спешили? Думаешь, забыл? Нет, не кишка. Я все помню. Твое счастье, что Семен никак от раны не оправится. Вот выздоровеет, и я тебя во главе ваташки Амур открывать отправлю. А это где? Живо заинтересовался Порохня. Рядом с Китаем, погрустнел я, разом потеряв охоту шутить. Это сколько же мне всего сделать успеть нужно? Никакой жизни не хватит, хоть до 100 лет живи. А я вон даже в Устюжне нормальное производство развернуть никак не могу. Потому что ничего в достатке нет. Ни оборудования нормального, ни людей знающих, ни ресурсов. Потому, не вытерпев, и поскакал я вдогонку войску, передумав возвращаться в Кострому. Мне в Новгород нужно, с местными купцами переговорить, с одними англичанами торговлю вести, быстро с сумой по миру пойдешь, и пусть привезенного Билтоном оружия и амуниции мне еще на пару полков хватит, переплатил я ему за эти поставки знатно. Но, на тот момент, просто выхода другого не было, либо я быстро войско соберу, либо сомнут. Мне еще сильно повезло, что в поход против меня Шуйский своего брата послал. Был бы на его месте Скопин, и я бы до самой Сибири во все четыре копыта удирал. Чего на тот момент мое войско стоило, внезапный удар князя Ушатова наглядно показал. Было бы у него людей побольше и все. К тому же, мне важно самолично с князем Андреем Куракиным побеседовать. Все-таки он первый представитель старинного боярского рода, решивший перейти на мою сторону, да еще и такой подарок при этом сделать. У меня даже нормальной осадной артиллерии пока нет. Без помощи от воеводы, я у стен Новгорода до следующего тысячелетия простою. Впрочем, удивляться тут особо нечему. Куракин при моем батюшке в ближний круг входил и в смутное время нигде не насвинячил. Такой сторонник лишним не будет. Возле арендованного у городского головы дома меня ждали. Выскочила из толпы зевак слегка скособоченная фигура. Кинулась на колени, едва не угодив под копыта. «Васька, живой!» Я соскочил с коня, опередив ринувшуюся было к юноше охрану, рывком поднял с колен друга, обнял. Я уже и не надеяться почти перестал. Государь, Чемоданов задрожал, искривившись лицом, часто заморгал, с трудом сдерживая слезы. «А где?» Я запнулся, осознавая, что московский дворянин пришел один, похолодел, боясь услышать ответ. «Где батюшка твой, Имахина?» «Нет больше батюшки», — покачал головой Василий. Уже под Астраханью, когда с Кавказа возвращались, с ногайским отрядом столкнулись. В той сече и отец, и присланный тобой казак сгибли, а я чудом ушел. Вон бок стрелой пробили, супостаты. «Вот оно, значит, как», — протянул я, всматриваясь в искаженное страданием лицо друга. «Не ожидал». «Чего не ожидал, Федор Борисович? Что все так обернется?» «Не ожидал», — я умолк, загоняя глубоко внутрь поднявшуюся горечь утраты. «Ладно, что мы посреди улицы стоим? Пойдем, Василий, помянем Ивана Семеновича Чемоданова и Петра Махину, а заодно и поговорим, как мы с тобой дальше жить будем. Ни кишка, не отставай». В свою временную резиденцию я вошел мрачнее тучи, быстро прошагал мимо втянувших головы в плечи стрелков, стоящих у дверей, протопал по опустевшим сеням и переходам в Повалушу, порывисто сел за стол, уперевшись руками в расписное покрывало. «Вина, Никифор, кивнув, скрылся за дверью. Стольниками и прочей дворцовой челядью я так, пока и не обзавелся. Хотя нет, есть один, но и тот сейчас в Ярославле на воеводстве сидит. Впрочем, и особого желания с этим торопиться, не имею. В походе я, вот и приходится моим рындам по совместительству обязанности стольников и чашников выполнять, предварительно скармливая всю снеть и выпивку местным поварам. «Садись, Василий Иванович», — указал я Чемоданову место возле себя. «Раз батюшка твой погиб, ты теперь для меня ближний человек», — поднял я на юношу тяжелый взгляд. «Кому теперь и доверять, если не тебе? Как ты догадался, государь?» Посмурнел еще больше Чемоданов, правильно интерпретировав неприкрытый сарказм в сочащемся ядом вопросе. Рынды, замершие у меня за спиной, переглянулись, выступили вперед, отгораживая от изменника. «А это Ваське Шуйскому нужно спасибо сказать», — упредил, я усмехнулся, глядя на появившееся в глазах бывшего друга детства недоумение. «Если бы этот торопыга не поспешил с предъявлением царского венца народу, я бы тебя даже в мыслях ни в чем не заподозрил. А так, я сделал над собой усилие», — разжимая кулаки, грустно улыбнулся несостоявшемуся убийце. «Просто никто, кроме твоего отца, то место, где шапка Мономаха была спрятана, указать не мог. Правда, о нем еще Тараска знал, но если бы его по дороге в Сибирь поймали, Васька венец на себя еще осенью надел бы. Вот и выходит, что знание это из твоего батюшки под пытками вытянули. А ты мне про Нагаев твердишь, государь», — рухнул на колени Василий. Вернувшийся Никифор, окинув взглядом открывшуюся картину, быстро поставил на стол пузатый кувшин, встав за его спиной. «Что, государь, мы же с тобой с детства вместе были, Вася, я тебя даже не за товарища, за друга своего держал, а ты меня убивать пришел, что хоть пообещали за то, батюшке жизнь сохранить». Шуйский сказал, что лишь опалу наложит и навечно его либо в Туруханск, либо в Пелым воеводой сошлет, даже вотчину обещал не отбирать. «И ты ему поверил? Он и батюшке моему верно служить обещал, и самозванцу в том клялся, я», проигнорировав движение одного из рынд, сам налил себе вина из кувшина, чуть помедлив, наполнил еще один кубок, кивнул на него Чемоданову. «Пей, нет уже Ивана Семеновича больше в живых, не нужен он теперь Ваське, помянем». Василий припал к кубку, держа его дрожащими руками, выпил залпом, наверняка не почувствовав вкуса. «Как хоть убить, то меня должен был, неужто ножом пырнул бы, яд дали, понятно», кивнул я сам себе. «Оружие подлецов и трусов, ладно, чего уж теперь, рассказывай, что на самом деле с вами случилось. Мы в Астрахань приехали, батюшка решил по Волге до Нижнего добраться, а там уже и Кострома недалеко, там нас Ломоти встретил». «Ломоть опять?» — я грязно выругался, со всей силы треснув кулаком по столу. Рынды состроили морды кирпичом, сделав вид, что ничего не заметили. «Он то там каким образом очутился, все, достал меня этот проходимец. За каждой второй каверзой его рожа выглядывает. Он что, вечный? Сегодня же Грязнову отпишу. Хватит тому без дела в штаны просиживать. Нас ждал. Сказал, что это ты его нам навстречу послал». Батюшка шибко обрадовался. Уже вместе доскакали до Царицына. Сговорились с купцом и на струге до самого Нижнего добрались. А там нас уже ждали. Ломоть поселил в доме у своего знакомца, а сам про обоз на Кострому пошел узнать. А вернулся уже с холопами князя Шуйского. Петра сразу зарубили, а на нас навалились дружно толпой, связали да на Москву и увезли. С тех пор я батюшку не видел. Значит, так и запишем. Шуйские и Ломоть. Ну, Шуйских я так и так не помилую. Дай только срок. А вот Ломоть. Он теперь московский дворянин. В ближниках у самого царя ходит. Стольником ему уже не стать, отрубил я. Тут вопрос другой. Ивана Семеновича я не виню. На дыбе повисишь и не такое расскажешь. А вот с тобой, дело иное. Ты ведь меня предал, Васятка, на все твоя воля, государь, казни, как пожелаешь, казни, кого другого обязательно бы казнил, да и тебя, если бы не отец твой, не пощадил, должен я Ивану Семеновичу, сильно должен, не хочу, чтобы род его прервался. В общем так, припечатал я ладонью стол, завтра в Мангазию на воеводство поедешь, доберешься, Жеребцова с походом сюда поторопи, и сиди там до тех пор, пока обратно не позову. Уберите его с глаз моих, посадите до завтра под замок, чтобы не умыслил чего. Я отвернулся, вычеркивая бывшего товарища из своей жизни, немного выпил, в бесплодной надежде смыть заморским вином поселившуюся в душе горечь, задумался, незаметно для себя выпав из реальности. «Государь, чего тебе?» Оглядываюсь я на нерешительно топчущегося в дверях Никиту Сысоя. «Ступай, ты мне сегодня не понадобишься. Та матушка Дарья к тебе просится, государь. Сказывает, весть для тебя, царь-батюшка шибко важная, а Никифор не пускает. Матушка Дарья, уставился я на писаря, монахиня, игуменья Тихвинского Введенского монастыря». «Тихвинского?» — в недоумении переспросил я. «Она что специально сюда приехала?» «Дарья, Дарья, Тихвинский монастырь, погоди, в мозгу что-то щелкнуло, выдав информацию. Так это же Анна Колтовская, четвертая полузаконная жена Ивана Грозного. Ей-то от меня что понадобиться могло?» Светало. Горизонт еле заметно посветлел, начав выделиться контурами еловых макушек на фоне темной стены леса. Деревня уже не спала. В отсветах десятка костров и густо чадящих дымом факелов суетились люди, фыркали лошади, брецало железом оружие. Где-то на околице сиротливо прокукарекал петух и тут же смолк, словно испугавшись собственной смелости. Надо же, не всей животине вчера шеи посворачивали. И где только спрятаться умудрился. Чаплинский недобро усмехнулся, наблюдая за царившим вокруг оживлением. От загребущих рук околичной шляхты, мелкопоместная литовская шляхта, так просто не скроешься. В каждую пристройку заглянут. Да и казаки, что треть набранного капитаном отряда составляют, от них не отстают. Потому их лопает незакрытыми ставнями каждая попавшаяся на пути деревенька. Ни псу залаять, ни корове замычать. Пан ротмистр, лошади оседланы. Хлопцы готовы выступить. Добре, кивнул Чаплинский юношу. Старого казака он приблизил к себе год назад, после неудачного похищения Годунова. Вместе тогда с Запорожской сечи удирали. Вот и СД. Хотя нет, какая может быть дружба между благородным шляхтичем и бывшим посполитым, лично свободный крестьянин, перебравшимся на сечь? Правильно, не может. Просто привык он к старому запорожцу. Сумел Януш стать для него незаменимым, взвалив на свои плечи большую часть бытовых проблем. «Пойду, доложу капитану», кивнул Станислав своему слуге, «и проследи, чтобы опять лошадей всякой рухлядью не навьючили. Сам знаешь, как он этого не любит. Только припасы на день и то, что в заплечные сумки уместиться сможет». Януш тяжело вздохнул. «Не любит, это слишком слабо сказано. Двум литвинам в самом начале похода это жизни стоило, и шляхетский гонор не помог. Пан Александр, после отказа выбросить награбленный скарб, просто разрядил в смутьяна в свои пистоли, а за спиной сотня головорезов, что с ним который год в Литве разбойничала, плотоядно ухмыляется. Остальные сразу все лишнее на землю побросали, так и скачут с тех пор налегке, словно волки по лесам петляя. Прирежут очередного проводника, переночуют в глухой деревеньке и на рассвете вновь на коня садись. Януш, невольно поморщившись, опять кости ломить по утрам ломит. Стар он уже для этаких походов стал, подошел к одному из костров, попутно перешагнув через труп женщины в разорванной в клочья одежде. К капитану пошел, кивнул на спину уходящего в сумерки Чаплинского Щербина. «На, выпей перед дорогой», протянул бывший запорожец баклажку с местной медовухой. «Немного можно, вот именно, что немного». Пан Александр само употребление хмельного в походе не запрещал, но исправно сажал на кол каждого, кто в злоупотреблении этими напитками был замечен. Глоток вина перед предстоящим походом, кружка медовухи после остановки на постой, если ты не в дозоре, тем и в такой малости было отказано, и все, выпьешь больше, сиди себе с отрезанным языком на колу да летним солнышком над головой любуйся. Впрочем, этакие непонятливые быстро вывелись, оставшись где-то там, позади. «Все петляем по этому лесу и петляем», продолжил между тем Щербина, всматриваясь в алые лепестки огня, «и конца этому походу не видно, знать бы хоть куда путь держим, а ты у капитана спроси», с усмешкой предложил один из казаков. «Куда бы мы ни шли, добыча впереди богатая ждет», веско заметил Януш, «иначе зачем бы пану Александру все бросать и изо дня в день по этим лесам мотаться? Это все тот монах, что пришел в лагерь», зло буркнул Щербина. «После их беседы мы в поход сорвались, а мне и так хорошо. Жрем каждый день свежатину, сколько влезет, баб по ночам валяем. Чем не жизнь, еще бы выпивка под запретом не была и совсем хорошо бы было». Януш покачал головой. «Что, да, то, да». Скотину они резали без меры, вырезая все, что находили в очередной деревушке. Всем шести сотням, что вел за собой пан Александр, досыта хватало, да и бабам, что зазря пропадать, все равно за собой в живых никого оставлять не велено, а им развлечение. «Ну, что расселись, по коням», — вернулся от капитана Чаплинский. Недалече теперь осталось. Пан капитан сообщил, куда мы скачем. Поднялся от костра Януш. Казаки замерли, не сводя внимательных взглядов с ротмистра. Сказал, весело хмыкнул тот и, сделав внушительную паузу, выдал. «Монастырь будем брать». Чаплинский вновь на мгновение смолкой хохотнув, добавил. «Женский, иди ты, вот это поход, монашек я еще не валял». Радостно загомонили воины, окружив принесшего весть ротмистра. «А что за монастырь?» Януш был единственным, кто разделять веселье своих собратьев по оружию не спешил. «В каком городе стоит?» «В Тихвине. К вечеру там будем». Чаплинский оскалился, поняв, что тревожит старика. «Не журись, Януш, городишко небольшой совсем, больше 200-300 воинов на стены, московиты собрать не смогут, а нам его и брать не нужно. Монастырь захватим, ночь с монашками переночуем и обратно уйдем. Только запомните накрепко», в голосе ротмистра проскользнул металл, «как в монастырь ворвемся, сразу баб не трогать, одна из них целая и невредимой нужна». Пан Лисовский так и сказал, хоть волос с ее головы упадет, он тому мерзавцу лично кишки выпустит и на шею намотает. «Найдем нужную монашку, остальные ваши будут». Глава 5. 2 июля 1607 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. «Не обман ли это, Федор Борисович?» «Не знаю, порохня», — покачал я головой. «Не похоже. Зачем меня в Тихвин заманивать, если я и сам туда собирался? Да и нет сейчас у Шуйского здесь значительных сил, чтобы очередную ловушку устроить. А если это не Шуйский, а кто?» Не на шутку озадачился я. «Нет, так-то у меня недоброжелателей целый вагон с прицепом наберется. В этом я не сомневаюсь. Но вот таких, которым под силу достаточно крупный воинский отряд, для осуществления данной затеи, выставить, по пальцам пересчитать можно. Ты еще учти, Данила, что я, отправляясь в Вологду, и сам не знал, что в Кострому не вернусь. А пока бы эта игуменья туда добралась, в Тихвин мое войско уже бы вошло. Да и сейчас со мной 2000 тяжелой конницы. И подопригора где-то в тех окрестностях со своей 1000 крутится. Не похоже это на ловушку, воевода. А что это за матушка Дарья такая, государь? Больно уж сурово. Я оглянулся на временного главу своей охраны, скакавшего чуть сзади, и мысленно усмехнулся. Все же разбаловал я его. Мало того, что уши без зазрения совести греет, так еще и в беседу без дозволения постоянно влазит. Семен себе такого не позволял. А с другой стороны, как встречусь глазами с Никифором, аж оторок берет, смотрит, словно на икону. И такая безумная готовность любой приказ выполнить, сразу, не рассуждая, словно головой в омут. В общем, не знаю, чем я такую безоговорочную преданность заслужил, но окорочивать своего телохранителя не собираюсь. Это, на мой взгляд, не самая большая плата обычному холопу рядового курского помещика, влившегося в свое время в отряд подопригоры. А что ты от бывшей царицы хотел, Никитка? У самого Грозного в женах была, а ты еще, дурень, ее пускать ко мне не хотел. Ты на будущее, Никифор, запомни, придал я голосу внушительности. Придет ко мне кто, доложи. Я сам решу, надобен мне этот человек или нет. Пусть это даже последний оборванец будет, все равно доложи. Понял ли, если я из-за твоего нерадения что-то важное упущу, не взыщи. Понял, государь. То-то, долго нам еще скакать, порохня, подъезжаем уже, Федор Борисович. Я стиснул зубы, сдерживая нетерпение. Все же осталось во мне что-то от прежнего Федора, что-то, от чего я никак не могу избавиться. Чуть речь о его родственниках или их убийцах зайдет, как башку конкретно так срывать начинает. Кажется, голыми руками бы разорвал. Вот и в этот раз, стоило игуменье Дарье упомянуть имя Ксении, как меня буквально трясти начало. Выходит, не совсем соврал ломоть в тот день, когда меня в ловушку под Москвой заманить пытался. Доля правды в его рассказе была. Перехватил-таки Васька Шуйский мою сестру по дороге к Архангельску и в монастырь на всякий случай спрятал. Только не в Горицкий, как мне этот упырь сообщил, а в Тихвинский Введенский монастырь. Просто обманывать меня Анне Колтовской никакого смысла нет. Устроить мне ловушку по дороге в Тихвин не получится. Да и у самой инокини особой вражды ко мне быть не должно. Батюшка ко времени развода Ивана Грозного с царицей в силу еще не вошел, а значит, и напакостить ей не мог, а позже, став царем, даже помог, вернув обители земли, захваченные соседним мужским Тихвинским монастырем. Скорее бы, уже третий день скачем. Когда же эта проклятая дорога последним километров под копыта ляжет? Государь, бой впереди идет. Какой бой? Опять я с плохо скрываемой ненавистью взглянул на втянувшего в плечи в голову вестового. Нет здесь в окрестностях значительной воинских сил, кроме тысячи подопригоры. Им просто взяться неоткуда. Разве что новгородцы. Так я вроде с Куракиным обо всем договорился. Кто бьется? С кем? Где? У Тихвина? Царь-батюшка. Судя по стягам, кого-то из наших вражинок к реке прижал. Тяжко им, подопригора. Я переглянулся с Порохней. Других моих отрядов здесь просто нет. Рать Ивана Годунова мы вчера по дороге сюда обогнали. Но что там за ловкач, что самого Якима к стенке прижать сумел до сих пор, я считал, что такое невозможно. Ушлый казак из любого капкана выкрутится. Государь, что, государь, взревел я раненым медведем. Там тысячу подопригор уничтожают. Здесь, на моей земле, разворачивай кирасиров, воевода. Порохня не стал спорить, бросив коня вперед, и правильно, не до споров здесь. Не буду я тактику выжидания занимать, когда мои люди впереди гибнут. Растянувшиеся по дороге всадники ускорились, набирая ход. Я тоже взбодрил коня плетью, с тревогой вглядываясь вперед. Как там сестра? Что-то очень сомнительно, что вражеский командир, кем бы он ни был, появился возле стен женского монастыря случайно. Таких совпадений просто не бывает. За Ксенией он пришел. Вот только яким неведомому супостату всю игру поломал, по своему обыкновению появившись там, где его не ждали. Выжил бы только. Быстрее. Ну же, быстрее. Из леса мы вывались всей ордой, заполняя лежащее перед городом поле конной лавой. Я хищно оскалился, с тревогой всматриваясь в открывшееся передо мной действо. Кем бы он ни был, неизвестный мне военачальник, но он побеждал. Полк подопригор еще отбивался, прижатый наседающим противником к реке, но чувствовалось, что эта агония долго не продлится. Задние ряды, втиснутые в неласковые воды Тихвинки, уже начали паниковать, разворачивать коней в воду, надеясь вплавь достигнуть другого берега. Яростно рубившиеся впереди всадники тоже пятились, не в силах сдержать напора предвкушающих победу врагов. Правда, у моих сторонников еще был небольшой шанс. Из Тихвина на помощь гибнущему полку во весь опор скакал небольшой отряд, надеясь ударить противнику во фланг. Но им навстречу уже выдвинулось 150 всадников, посланных бдительным командиром врагов. 2000 тяжелой кавалерии в корне изменили ситуацию. Протяжно затрубили гарнисты, разворачивая конницу в строящуюся к атаке лаву, запаниковали враги, разворачивая для бегства своих коней. Дружно в едином восторженном рыке начали скандировать остатки якимовского отряда. Годунов, Годунов, Годунов, а врагов-то не так уж и много, там даже тысячи не наберется. Даже удивительно, как они с отрядом подопригоры смогли справиться. Но против еще 2000 тяжелой конницы, да еще в лобовом столкновении, они точно не котируются. Именно к такому же выводу пришел и неведомый мне военачальник. Тревожно протрубил рожок уже в его войске, и конная масса рванула прочь, разрывая контакт с опешившими от неожиданности противниками. «Уходит!» — заскрипел зубами Порохня. «Вижу, что уходит, вслед за воеводой!» — проскрипел зубами и я. «А только вслед за ними, я твоих воинов не пошлю!» «Сгинут без пользы, на засаду напоровшись!» «На том все и закончится!» Лавина затормозила, не встретив противника. «Я послал коня вперед, к остаткам полка подопригоры!» Полковник был страшен, в покореженном доспехе, заляпанный кровавыми пятнами он, яростно тряся кулаками, изрыгал проклятия, не видя ничего вокруг себя. «Здрав будь, полковник!» У ХРМ чувствовалось, что Яким с трудом сдержался, чтобы не послать собственного правителя куда подальше. «Государь!» — практически выплюнул он, кривя губы. «Это обо мне!» — подтвердил я, широко улыбнувшись. «Прости, друже, какой ты полковник! Ты теперь мой воевода и думный дворянин!» «Государь!» — злость подопригора мгновенно улетучилась, сменившись недоумением. «Я вижу, ты ничего не понимаешь, воевода. В этом монастыре моя сестра томится. И эти...» — мотнул я головой назад. «За ней пришли. А тут ты нежданно появился и помешал. Пошли выручать». Я тронул коня, даже не сомневаясь, что сзади пристроится моя охрана во главе с Никифором и люди подопригоры. О лучшей охране на данном этапе можно только мечтать. По пути встретился предводитель дворянской конницы, что так безрассудно двинулся на выручку моему воеводе. «Кто таков?» «Митька я, Воейков», — резво соскочив с коня, повалился мне в ноги бородач. «Твой верный холоп, государь. Я подумаю, как тебя вознаградить, Воейков», — благосклонно кивнул я дворянину. «Пока не досуг, следуй за мной». В монастырь нас впустили без задержки. То ли меня местный привратник признал, то ли присутствие в свите явно знакомого ему Воейкова сказалось, но мы еще и доскакать не успели, а он уже ворота открывает. Оно и к лучшему. Иначе тумаками, как его незадачливый коллега в Вологде, местный страж ворот бы не отделался. За воротами нас уже ждали. Государь, склонила голову в поклоне пожилая монахиня, явно оставленная игуменьей в свое отсутствие за старшую. Где царевна? Рвущееся наружу нетерпение к разведению политесов не располагало. Показывай, людишек бы своих оставил за воротами, государь, поджала губы монахиня, даже не пытаясь скрыть своего неудовольствия. Здесь святая обитель, здесь мужчинам не место. Ничего, покачал я отрицательно головой, этот грех я на себя возьму. Веди, говорю, не томи. Ага, мне еще не хватало в одиночку сюда сунуться. У Шуйского не заржавеет и в божьей обители своего конкурента убить. Понимаю, что это уже паранойя, но лучше я буду живым параноиком, чем мертвым дураком. А на недовольство старой Грымзы мне начхать, пусть скажет спасибо, что я никаких репрессий к монастырю применять не собираюсь. Как-никак они мою сестру здесь 2 года в заточении держали. Блуждание по монастырским переходам показалось мне вечностью. Монахиня, очевидно мстя за мой отказ, никуда не спешила, мерно вышагивая по деревянному полу. Наконец она остановилась перед одной из дверей, завозилась, перебирая связку ключей. У, твари, под замком сестру держали. Может, все же разогнать это осиное гнездо? Пусть вон в Туруханске святую обитель основывают. Ты бы, матушка, поспешила, не доводила до греха, все же не выдерживаю я. Дай-ка, подопригора выдергивает связку из рук опешившей монахини, быстро подбирает нужный ключ, со скрипом проворачивает в замочной скважине. Готово, Федор Борисович. Я замираю на миг, чувствуя, как бешено бьется сердце в груди, тяну на себя дверь. Ксения стояла посреди кельи, не сводя встревоженного взгляда с двери. Я застыл на пороге, не в силах сделать и шага, с болью вглядываюсь в меняющееся на глазах лицо. Осунулось то как, побледнело. Двухгодичное заключение ей явно на пользу не пошло. Да и этот подрясник с апостольником, черный платок завязываемый на затылке, ее совсем не красит. Федя, на смену тревоги в глазах сестры приходит узнавание, замешанное на искреннем удивлении. Ты как здесь? За тобой пришел. Пришел, а я уже и не чаяла, что свидимся. Ксения продолжала стоять посреди кельи, словно боясь, что если сделает хоть шаг, видение без следа развеется. Только в глазах начали набухать слезы, да на губах появилась нечастая гостья, улыбка. Мне сказали, что ты погиб. Я все же шагнул вовнутрь, прижал к груди тут же зарыдавшую сестренку. Подопригора деликатно прикрыл за мной дверь, давая возможность побыть с ней наедине. Я бы раньше пришел, да не знал, что ты здесь. Думал, у датского короля гостишь. Вот с Новгорода тебе весточку собирался послать. Поймали нас, уже на 3-й день поймали. Шмыгнула носом Ксения. Да знаю теперь, вот же, Семен, за что не возьмется, все прахом идет. Даже тебя увести не смог. На выходе из монастыря нас уже ждали. Жители Тихвина успели подсуетиться, выставив делегацию из лучших людей города во главе с игуменом Успенского монастыря отцом Иосифом. Благослови, отче. Игумен благословил, размашисто перекрестив и выкатившийся следом возок с царевной, пополнив тем самым список моих сторонников на созываемом в Костроме соборе. Здрав будь, царь-батюшка, повалились в ноги стоящие за спиной бородачи. Спас ты нас от раззора великого, тати от стен города прогнав. Так то не тати, покачал я головой, то воры, что на мою сестру, царевну Ксению умышляли. Порохня, подозвал я своего воеводу, выяснил у пленных, кто они такие и кто их сюда привел. Рядом замер подопригора, не сводя хищного взгляда с порохни. По всему видать, сильно его задел едва не случившийся разгром. Не простит он такого командиру отступившего отряда. То литвины и казаки, государь, что от самой Польши сюда тайком добирались, а вел их капитан Александр Лисовский. Лисовский — вот это номер. В этой истории он на Руси раньше положенного появился, даже в битве под Гузовым не поучаствовав. Сражение между войсками польских конфедератов с их королем Сигизмундом III. Плохо. Этот мясник на своем пути море крови прольет. Узнать бы еще, кто ему о Ксении рассказал и в поход под Тихвин отправил. Лисовский, значит, сузил глаза подопригора. Не слышал о таком. Скоро услышишь, вырвалось у меня. Пленных повесить, приказал я порохне. Лисовчикам от меня пощады не будет. Я тронул коня в сторону города. Похоже, мне есть о чем подумать. Удачлив ты, Гаврила, удачлив. Виданное ли дело, за год из детей боярских в московские дворяне выйти, и самому, без сильного покровителя, и у государя Василия Ивановича на виду. Этак ты со временем и в думные бояре выйдешь. Так по делам и награда, задорно, хохотнул Ломоть. Я царю-батюшке за этот год уже столько сослужил, что иной боярин и за всю жизнь не сослужит. Я, может, у государя самый ближний человек. Гаврила приосанился, пьяно пуча губы. Понадобился Василию Ивановичу осадный наряд, тяжелая артиллерия, чтобы воров из Тулы выбить, он меня в Москву послал. Потом, как знает, Ломоть все в целости и сохранности доставит. Грязный покачал головой, поражаясь важности полученного гостем задания, потянулся к кувшину, вновь наполнил кубок московского дворянина до краев. Ломоть, одобрительно икнув, потянул кубок к себе. «Хороший у тебя мед, Василий, крепкий, такой и на царский стол подать не зазорно. Для дорогого гостя все лучшее на стол выстрел», — затряс бородой бывший опричник. «Ты, Гаврила, рядом с государем стоишь, тебе и почет с уважением. То ли дело я», — скривился грязный, изображая вселенскую печаль. «Уже полгода в думе сижу, а до дела Василия Иванович не допускает. Это от того, что ты раньше руку самозванца держал», вытер губы рукавом Ломоть. Нет, не согласился с ним Василий. Липунов с Пашковым тоже поначалу за самозванца сражались, а теперь царские полки в походы водит. Государь мне того простить не может, что Федька в моем отряде на Русь вернулся. Обманул, гаденыш старика, смачно сплюнул грязный на пол. А мне откуда было о том знать, я же его раньше не видел никогда, а меня через то едва на дыбу не определили. Ломоть сочувственно покачал головой, потянул к себе кусок сочащегося жиром мяса, смачно зачавкал. Впрочем, сочувствие это было показным. Нужно же было хоть так отблагодарить за гостеприимство думного дворянина, случайно встреченного им на въезде в город. Это крадушно ломтя еще никто не привечал. К тому уже внимание одного из любимцев самого Ивана Грозного, откровенно льстило бывшему худородному сыну боярскому, поднимая значимость в собственных глазах. «Не горюй так, Василий Григорьевич, недолго Федьке на этом свете жить осталось. Кто знает, может, он уже мертв, да только вести о том еще не дошли. Ты что-то знаешь?» — вскочил из-за стола грязный, нависнув над гостем. «Что с Годуновым должно случиться, говори!» «Ишь, как обрадовался!» — хохотнул Ломоть. «То дело тайное!» — важно поднял он палец вверх. «Но предупредить Федьку все равно уже никто не успеет. Потому расскажу. Я для государя Окольничего Ивашку Чемоданова с сыном изловил. Тот Ивашка дядькой при Бориске Годуновым был, а сын его в сотоварищах с царевичем с малых лет рос. Вот я царю-батюшке и посоветовал Ваське Чемоданову казнью его отца пригрозить да к Федьке с смертным зельем отправить. А, успокоился грязный, садясь обратно за стол. Это ты хорошо придумал. Будет тебе зато от государя награда великая. А то, с пьяным опломбом подбоченился, гость. За такое и боярской шапки не жалко. В повалушу заглянул холоп, встретился глазами с грязным, кивнул. Тот кивнул в ответ, взглянул на ломтя, уже не пряча усмешки. Боярскую шапку, говоришь, то честь великая. За такое и заморского вина выпить можно. Матвейка, принеси нам того вина, что я у заморского купца купил. И Андрейку сюда покличь. Как прикажешь, Василий Григорьевич. Не прошло и минуты, как Матвей вернулся в сопровождении горелообразного Андрейки. Вот, господин, Матвей выставил на стол пузатую глиняную бутыль с запечатанным сургучом горлышком. Андрейка неуклюже затоптался рядом, вопросительно смотря на хозяина. Грязный ловко откупорил бутыль, разлил вино по кубкам, кивнул ломтю. Тот с готовностью забрал свой, отхлебнул, пробуя вино на вкус. А его зачем позвал? Покосился он в сторону Андрейки. Тебя от души попотчевать. Холопы внезапно навалились на ломтя, стаскивая с лавки, опрокинули на пол. Со звоном покатился кубок, разливая тягучую жидкость. К горлу сразу протрезвевшего московского дворянина приставили за сапожник, сдавливая лезвие в кожу. «Ты чего творишь, Василий?» – прохрипел Гаврила, боясь даже пошевелиться. «Так награду царскую тебе передаю, Гаврилка», – выдавил из себя ласковую улыбку грязный. «Очень уж государь твоей службой доволен. Так доволен, что повелел тебе свой поклон передать». Годунов выпучил глаза Ломоть. «Ну, не Васька же Шуйский», — развеселился Василий. «Ты, кстати, о здоровье Федора Борисовича не печалься. Не надо. Ко мне сегодня гонец от государя прискакал. Весточку о том, что схватили Ваську Чемоданова, привез и еще государев приказ тебя, Иуду, по заслугам наградить. Я уже и в дорогу было собрался, а тут ты сам в Москву въезжаешь. И вот как тут в судьбу не поверить, глаза Грязного вспыхнули фанатичным блеском. По всему, видать, сам Господь за Федора Борисовича стоит. А тебе, детинушка, прямо в ад дорожка предстоит. Слишком много нагрешил. Не сойдет тебе с рук мое убийство, старик. Попробовал пригрозить Ломоть. Стрельцы на воротах видели, как я с тобой уезжал. И пусть, отмахнулся от угрозы бывший опричник. Ты думаешь, что я просто так в Москве больше полугода просидел? Нет, тот десяток уже руку законного государя держит. И холопов твоих мы перебили. А если и дознается Шуйский, то я заради царя батюшки и умереть готов. Зато и Иван Васильевич меня к себе приблизил. И Федор Борисович в думные бояре вывел. Ломоть простонал, начав от бессилия сыпать проклятиями. Ну, вот, удовлетворенно кивнул Грязный. Государев наказ я выполнил. Поклон его тебе передал. А теперь пора и честь знать. Матвей, уловив легкий кивок своего господина, полоснул Ломтя по горлу. Глава 6. 12 июля 1607 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. К тебе владыка пришел. Государь, Никифор, не спрашивая дозволения, торопливо отступил в сторону, пропуская в горницу новгородского митрополита. Я невесело усмехнулся, переглянувшись с Годуновым и Куракиным. Вот же харизма у человека тяжелая. Даже командир моих телохранителей в излишние пререкания с главой местного духовенства вступить не решился. Жаль только, что и характер у новгородского митрополита ничуть не лучше. Никак мне с ним договориться не получается. Вернее, не так, у меня даже поговорить с ним за то время, что я в Новгороде гощу, не получилось. То ли дело, князь Андрей Петрович Куракин. Сначала двери города передо мною настежь распахнул, самолично встретив еще на подступах к Новгороду, а потом всех новгородцев к присяге привести помог. Правда, и пообещать своему новому стороннику пришлось немало, но оно того стоило. И сам род Куракиных на Руси был далеко не из последних, и за лояльность новгородского воевода теперь можно было не переживать. «Явился», — проворчал Иван Годунов, сверляя Исидора взглядом. «Дворецкий моей пассивности в отношении строптивого иерарха не одобрял, предлагая поступить с ним по аналогии с вологодским архиепископом. И 5 дней не прошло, как государь в городе находится, по всему видать». Поспешал, вот только Исидор, не Иосиф, и здесь не Вологда. Новгород почти всю свою историю на особицу в Руси стоял, и хоть уже больше века как свои вольности потерял, полностью мятежного духа еще не утратил. Недаром еще совсем недавно Иван Грозный город громить приходил, и хотя расправа над новгородцами была непропорционально жестокой, повод заподозрить их в крамоле у царя был. Вот и теперь, митрополита я скорее всего с епархии свести сумею, и возможный бунт подавить, силы найдутся. Вот только какой ценой, и это я не о людских потерях сейчас говорю. Просто, после силового захвата власти, в городе возникнет тайная оппозиция, начнутся заговоры в пользу того же Шуйского или Лжедмитрия II, появятся сторонники присоединения к Швеции или даже Речи Посполитой. Как итог, мне потом придется половину своей армии в новгородских землях на постоянной основе держать. И с кем тогда прикажете Нижний брать? Нет, мне очень важно здесь на постоянной основе закрепиться. Твердый контроль над новгородскими землями был одним из краеугольных камней моего плана по взятию под свою власть всего севера страны. Если захват Ярославля позволил мне перерезать основной торговый путь из Москвы в Архангельск, то присоединение Новгорода, после перехода под мою руку Вологды, Устюжная Тихвина, уже полностью отрезала правительство Шуйского от северных областей Московской Руси, переводя их в сферу моего влияния, и, в качестве приятного бонуса, отдавая в мои руки всю торговлю через Белое море. Но это было лишь одной стороной медали. Не менее важно было то, что я брал под свой контроль и выход к Балтийскому морю. И тут на первое место выходила даже не торговля с богатой на железо Швецией. Гораздо важнее, что, контролируя оба морских пути в Европу, я, таким образом, оставлял Шуйского в полной политической изоляции. Пусть Васька теперь попробует хоть о чем-то с Швецией договориться. Ему для этого с Карлом IX еще как-то связь наладить нужно. Я через свою территорию ни Шуйского, ни шведских послов не пропущу. Польский король Сигизмунд III тоже. Не через Турцию же им крюк делать. Правда, есть вариант через псковские земли в Истляндию, которую контролируют шведы, попробовать пробраться. Но Псков вскоре власть второго самозванца признает. Это если мне не удастся псковичей под свою руку переманить. Так что договор Шуйского с Швецией, послуживший поводом для вторжения на Русь польского короля и, в дальнейшем, для шведской агрессии и аннексии части нашей территории, теперь под большим вопросом. Тем более, что я не собираюсь на жопе ровно сидеть и сам постараюсь со шведами нормальные взаимоотношения наладить, а попутно, между делом, Швецию с Польшей посильнее стравить. Пусть лучше между собой грызутся, а не к нам лезут. Поэтому на обещание новгородцам я не скупился, обласкав служилое дворянство, выдав грамоты с льготами на торговлю купечеству, снизив налоговое бремя посадскому люду. И с Исидором на открытую конфронтацию идти не спешил. Тем более, что хотя митрополит и встал в явную оппозицию, не присоединившись к комитету по встрече, но проклятиями разбрасываться не стал, божьи храмы закрыть не пытался и даже приведению новгородцев к присяге не пробовал воспрепятствовать. Затаился, в общем. Ну, и я в свою очередь занял выжидательную позицию, лишь послав в первый же день в Софийский собор Никиту Сысоя с письмом от отца Якова. Как-никак отец Исидор постриг в Соловецком монастыре принял и позже в сан-игумена, вместо уехавшего в Кострому Якова был возведен. Не чужие, в общем, люди. Должны общий язык найти. И вот теперь, после 5 дней тревожного молчания, Исидор явился ко мне сам. «Будь здрав, владыка, благослови, и тебе здравствовать, Федор Борисович», ответил на приветствие митрополит, тактично оставив в стороне мое титулование и, чуть поколебавшись, благословил и меня, и вставших с лавок бояр. «Дозволь присесть старику, разговор у нас предстоит непростой». Я жестом указал на обитую бархатом широкую лавку, стоящую у стены напротив той, где сидели Куракин с Годуновым. В том, что разговор будет непростым, я не сомневался, но и безнадежным я его тоже не считал. Раз митрополит ко мне сам пришел, значит, есть у него готовность к какому-то компромиссу. Теперь главный вопрос в том, устроит ли этот компромисс и меня, и о чем же ты со мной хочешь поговорить, отец Исидор. Первым прервал я молчание. Уж не о Ваське ли, что воровством на московский трон залез? Ой ли, губы митрополита сурово сжались, Шуйский в цари был избран, после того, как Гришку вора с трона сбросили. А тебе в то время и слышно не было. Где же здесь воровство? Не избран, а боярской думой выкликнут. В негодовании затряс бородой Иван Годунов. И ты, митрополит, в той крамоле замешан, так как собственноручно Ваську на царство венчал, казанскую шапку на голову надев. Куракин одобрительно кивнул, соглашаясь с дворецким, очевидно уже забыв, что сам в тех событиях напрямую участвовал. Крамола в том, что ты, окольничий, здесь сидишь, хотя царю Василию тоже крест целовал. Я лишь годовой покачал, мысленно аплодируя митрополиту, стратег, и моего дворецкого отбрил, и между делом, что меня царем не признает, еще раз намекнул, умышленно проигнорировав мое возведение Годунова в боярский чин. Вот только с огнем ты сейчас играешь, отец Исидор, долго дискутировать с тобой по поводу законности моей власти, я не буду. И так уже Куракин в мою сторону коситься начинает. Но еще одну попытку, перед тем как переходить к силовым методам убеждения, я все же сделаю.